навстречу бешеному ветру, ни разу не дрогнув, не покачнувшись, не повернув обратно. Федькино детство кончилось однажды точно в такое же вот ветреное утро, когда он сидел на подоконнике и, не помня себя от возбуждения, кричал: «Дуй, дуй! Может, лопнешь от натуги, а не опрокинуть утес, не сломать осокорь!» Внезапно мальчик оказался сброшенным с подоконника крепким отцовским подзатыльником. — Ты чего? — За что? — раздельно спросил он отца, приподнимаясь с пола, потирая сильно ушибленные колени, ладони и голову. В глазах от обиды выступили слезы. Он быстро смахнул их рукавом рубашки. — Сморчок еще мокроносый! — «А туда же не опрокинешь, не сломаешь!» — загремел отец. Федьке все было непонятно. И слова, и за что он ударил его. «Конечно, не опрокинет и не сломает!» — сказал он, сидя еще на полу. «Нет, опрокину! Нет, сломаю!» — совсем уже непонятно закричал отец. «Да я же про ветер, и про утес, и еще про осокорь. А я про тебя. Понял или нет?» «Про меня?» — переспросил Федька, поднялся, посмотрел на мать. Та словно украдкой крестилась возле Варькиной люльки. И хотя Федька и на этот раз ничего не понял из слов отца, сказал упрямо: «Нет, и меня ты не сломаешь». Отец засмеялся сердито, взял его за шиворот и выбросил из избы, как котенка, со словами: «Продрогнешь насквозь, стучись, пущу. Это и будет означать, что я тебя уже сломал». И потом предупредил: «Смотри, уйдешь к соседям куда? Задницу в кровь, до костей измочалю». Федька в тоненькой рубашонке продрог через 2 минуты. Он несколько раз готов был постучаться, но каждый раз вспоминал слова отца. Хотел уйти к соседям и опять вспоминал грозное отцовское предупреждение. Наконец, закусив до крови губы, решительно шагнул с крыльца и, падая на ветер всем своим жиденьким тельцем, закрывая ладонями уши, которые чуть не продавливало ветром, побежал к Никулиным, жившим неподалеку. У Никулиных вовсю топилась печь, а дома никого не было, кроме смешной и грязной девчонки Клашки с растрепанными волосами. Она долго ходила вокруг него, словно никогда раньше не видела, и пошмыгивала носом, словно принюхивалась. — Ты зачем к нам пришел? — спросила она. — Нельзя разве? — Можно. Да ведь ты вроде не любишь меня. Недавно гранатами кидался. Гранатами назывались бумажные кульки с дорожной пылью, которые Федька действительно швырял однажды в Клашку целый день. Так ты что, не умывалась того дня, что ли? Посмотрись вон в зеркало на себя. Клашка подбежала к облезлому осколку, прикрепленному к стене 3 гвоздями. «Ой! Я эту печку растапливала. Пока золу выгребала, вся перемазалась. Ты полей мне на руки, ладно?» «Ладно», — сказал Федька, взял кружку и над тазом стал лить воду в ее грязные ладони. Когда Клашка смыла всю сажу с лица, кругловатые щеки ее порозовели, маленькие, чуть косоватые глазенки заблестели, заискрились. Да и вообще вся она засияла, как обмытый дождиком камешек. Только вот руки никак не хотели отмываться, так глубоко въелись в них грязь и сажа. Вообще руки у нее были не по-детски сухими, жесткими и большими. «Ты помой еще руки с мылом», — посоветовал Федька. «Не-а, не отмоются. Это от работы у меня такие руки. Мамка так и говорит: рабочие у тебя руки, доченька. Зачем же она заставляет столько работать тебя? Так ведь она все в поле, да в поле.